Со своей стороны, советую придумать более правдоподобное объяснение для мистера Поттера о ваших действиях по отношению к его матери и ему лично. После того, как с него были сняты ограничения на родовые дары и на разум, мистер Поттер приобрел просто пугающую тягу к знаниям. Повторяю, когда он заинтересуется подробностями смерти своей матери, лишь вопрос времени, в особенности после удаления всех тех закладок на тупость в подсознании, которые так щедро напихал туда Альбус Дамблдор. Учитывая, что мистер Поттер в возрасте 12 лет убил тысячелетнего Василиска, а спустя год испепелил полусотню дементоров, то даже я не стал бы недооценивать его, как бойца. Именно поэтому лорд Поттер заинтересован в Гарри не только как в Зельеваре, но и, в первую очередь, как в боевом маге широкого профиля, и ограничений к библиотеке и родовым знаниям лорда Поттера Гарри не имеет, в том числе и тех разделов магии, которые отвечают за некромантию. Тем более, что возможных наставников среди некромантов у него теперь будет более, чем достаточно. Берегитесь, профессор. Вы с Дамблдором сделали все возможное, чтобы из сына Лили выросло чудовище значительно опаснее, чем Волан-де-Морт. Воспитание определяет будущее человека, и лишь затем его выбор. Дамблдор должен был понять это, когда познакомился с вашим хозяином в приюте для сирот. Не удивлюсь, если однажды Гарри призовет душу своей матери из-за грани, дабы еще при вашей жизни она спросила вас, за что. А теперь, профессор, если в вас еще осталось что-то человеческое, прошу продемонстрировать всем присутствующим, что вы еще не конченый человек. Если раньше Снейп мечтал встретиться с Лили и получить еще одну возможность попросить у нее прощения, то теперь он был в ужасе от предстоящей встречи. А ведь она когда-нибудь состоится, рано или поздно. Что она скажет ему? Или она вообще ничего не скажет и будет с печалью смотреть на него, что будет хуже самых страшных проклятий и пыток? С этими мыслями Снейп подошел ко входу в кабинет директора, размышляя о возможном пароле, который ему забыли сказать. Однако пароль не потребовался, так как горгулья потерянно стояла в стороне у входа. Снейп поднялся по лестнице, вошел в кабинет и обругал себя за непредусмотрительность. Он привык, что после того, как все профессора соберутся за столом, то еще 20 минут они ожидают явления директора во всем его величии, с лимонными дольками в руках и отвратительно слащавой улыбкой на лице. По этой причине Снейп всегда опаздывал, дабы сократить время ожидания за столом, где он пользовался не слишком большой популярностью среди других профессоров. Но мистер Тревор, не Дамблдор, судя по всему, уйдя в свои мысли, он ушел слишком далеко, а потому его путь занял значительно больше времени. И все это время профессора в полном составе, во главе с директором Тревором, ожидали только его. При мысли об этом с ней по всего изнутри перекосило, учитывая то, как его вчера пропесочил новый директор, ожидание единственного и неповторимого профессора зельеварения явно уважения к нему не добавит, а оно и так ниже некуда. Бегло осмотрев кабинет, с ней подметил изменения. Всякие непонятные механизмы пропали бесследно. Также профессора больше не сидели перед огромным столом директора, за которым Дамблдор так любил давить своим величием или толкать речи о всеобщем благе и силе любви во время совместных совещаний. С ней повсегда бесила эта черта Дамблдора. Да, профессора сидели за длинным столом, который появлялся каждое утро. Да, столы стояли вплотную друг к другу. Но Дамблдор предпочитал держать дистанцию. Он по-прежнему восседал на своем троне, возвышаясь над присутствующими за своим столом, рассматривая профессоров с возвышенности. Обстановкой в своем кабинете он подчеркивал свою значимость, и при этом весьма тонко принижая достоинство присутствующих. Это чувство усиливалось, как только Дамблдор вворачивал в разговор свое коронное и снисходительное «мой мальчик», да и женскую часть коллектива он не забывал своим вниманием. Одно время среди профессоров был даже спор, кого и сколько раз приласкает директор. Но так как абсолютным рекордсменом был Северус Снейп, энтузиазм профессоров быстро сошел на нет. Сейчас же директор Тревор, ломая традицию, сидел за одним столом вместе с профессорами. Снейп про себя хмыкнул. Директор Тревор сидел не на золотом троне, а на таком же кресле, как и у всех. Правда, кресла были другими, более удобными, а вот золотого трона не было вообще. Осмотрев кабинет в его поисках, Снейп удивленно посмотрел на староста четырех факультетов и поднял бровь. Очевидно, другие профессора также удивились присутствию этих студентов, и лишь снисходительно улыбнулись Снейпу, давая понять, что по крайней мере одна тема для слухов и разговоров у них точно появилась. Присутствие за столом Гарри Поттера и Гермионы Поттер Снейп постарался проигнорировать. «Вы опоздали, профессор», — сказал Тревор. «Виноват, этого больше не повторится, тоже в этом уверен. Прошу, садитесь». Снейп сел в удобное кресло, удовлетворенно кивнул своим ощущениям и вопросительно посмотрел на своих коллег. «Многое пропустил, судя по пустым креслам. У нас ожидаются еще гости, верно», — сказал Тревор. «Пока их нет, нам следует кое-что уточнить. Профессор МакГонагалл, все ли сотрудники Хогвартса присутствуют в этом кабинете?» «Да, директор. Очевидно, я ослеп. Почему среди нас я не вижу мистера Филча? Если он раздобыл мантию-невидимку, то пусть снимет ее». МакГонагалл удивленно посмотрела на Тревора. «Но он же простой сквиб, даже не буду комментировать ваши слова, профессор. Отправьте сообщение мистеру Филчу». Через 10 минут в кабинет пошаркал старый сквиб. Увидев недовольного, но любимого директора, Филч виновато улыбнулся. «Вы вызывали меня, директор Тревор. Вы опоздали, мистер Филч, но я пришел сразу, как только получил». «Вы опоздали на наше собрание, мистер Филч, но», — растерялся Филч, — «не совсем понимаю. Вот ваше кресло. Впредь я ожидаю видеть вас наравне с другими профессорами. Но ведь я простой сквиб, в первую очередь вы наш коллега, мистер Филч. Более того, хочу напомнить вам, что вы работаете в Хогвартсе дольше многих профессоров, в том числе и профессора МакГонагалл. Отныне, вы должны присутствовать на всех наших собраниях как равный. Теперь, когда все те, от кого зависит воспитание будущего волшебного мира, наконец-то соизволили собраться, Тревор осчастливил всех вздрогнувших профессоров своей фирменной улыбкой а-ля Волан-де-Морт. «В будущем я надеюсь на вашу пунктуальность». Пронзив взглядом всех присутствующих, Тревор забил последний гвоздь. «Учитывая слова профессора МакГонагалл по отношению к уважаемому мистеру Филчу, теперь я понимаю, с кого в этой стране началась расовая дискриминация среди волшебников. Потому я скажу только один раз. Если кто-то из присутствующих попробует словом или делом оскорбить сквиба, маглорожденного, полукровку или чистокровного волшебника, то это будет последнее, что он сделает в этой школе. То же самое касается и других представителей магического мира». Очевидно, некоторые присутствующие, Тревор очень внимательно посмотрел на покрасневшую профессора МакГонагалл, считают себя выше самой магии и вправе решать, кто достоин называться ее детьми, а кто нет. Выждав паузу, Тревор оторвал свой пронзительный взгляд от съежившейся МакГонагалл и продолжил. «Скоро к нам должен присоединиться министр магии Корнелиус Фадж и глава попечительского совета Нарцисса Малфой. А пока их нет, займемся нашими внутренними проблемами, о которых посторонним знать не обязательно. Не будем выносить ссоры из избы. Итак, мистер Филч». «Да, директор. Просмотрел контракт, который вы заключили с предыдущим директором, и нахожу условия в нем омерзительными. Я не знаю, какими мотивами руководствовался Альбус Дамблдор, когда предложил столь мизерную зарплату». «Да, профессор Хагрид, и не надо тут мне пыхтеть. Любой гость, который приходит в Хогвартс, в первую очередь видит прекрасный замок, который буквально излучает магию». Все профессора улыбнулись, синхронно и одобрительно кивнули головами. «Кто же их встречает в первую очередь?» Все присутствующие синхронно посмотрели на Филча, и тот непонимающе посмотрел на них. «При всем моем уважении к вам, мистер Филч, вы выглядите как бомж. Чистый, опрятный, но бомж. И это полностью вина как предыдущего директора, так и присутствующих здесь профессоров. Встречают по одежке, так говорят маглы. На фоне величия замка, ваша одежда выглядит просто. Даже не знаю, как сказать. Как плевок на репутацию и величие Хогвартса. О каком уважении к вам со стороны студентов может идти речь? Сколько лет вашему костюму, мистер Филч?» Филч растерянно поерзал, сидя на краешке кресла, и пробормотал. «Мне неудобно говорить, но моя зарплата. Вам нечего стыдиться, мистер Филч. Стыдиться должны присутствующие здесь ваши коллеги. И не нужно так кривиться, профессор Хагрид. Мистер Филч принимает такое же участие в воспитании студентов, как и вы все, если не больше. А о том, что он ночами не спит и следит за тем, чтобы гиперактивные студенты по ночам не попали в беду и не свернули себе шею, ему вообще положено памятник поставить. Или кто-нибудь из присутствующих не согласен со мной?» Осмотрев притихших профессоров, Тревор продолжил. «Как новый директор Хогвартса, я желаю перезаключить с вами контракт, мистер Филч. Прошу ознакомиться». Растерянный завхоз получил пергамент и еще долго не мог поймать взглядом пляшущие буквы. При виде размеров его новой зарплаты его лицо недоуменно вытянулось. «Вас вопросы, мистер Филч?» «Да, тут, как бы сказать, в общем, очевидно, мистер Филч, вы брали уроки лингвистики у того же учителя, что и профессор Хагрид». «ПФФ», Филч сверкнул глазами и тут же взял себя в руки. «Размер моей будущей зарплаты, на мой взгляд, здесь ошибка». «Никакой ошибки, это стандартный образец, написанный основателями. Если вы желаете удвоить данную сумму, то предлагаю встретиться позже. Я объясню вам нюансы, и что для этого вам будет необходимо научиться делать». Понаблюдав, как Филч открывает и закрывает рот, очевидно, что та говоря, Тревор продолжил. «Также вам будет выплачена компенсация к зарплате, которую удерживал предыдущий директор. Учитывая то, сколько лет вы уже здесь проработали, общая сумма составит в виде. В общем, я округлил сумму до 50 тысяч галеонов. Деньги уже перечислены в ваш сейф». Получив от шокированного Филча подписанный контракт, Тревор заверил его своей подписью. «Возьмите адрес, мистер Филч. В качестве моральной компенсации за годы работы, школа оплатила вам полный комплект гардероба в самом элитном магазине по пошиву одежды для чистокровных волшебников. И запомните, мистер Филч», в голосе Тревора зазвучала сталь, «не желаю видеть вас наряженным, как павлин. Также я не желаю видеть вас в образе олицетворения скромности и строгости. Я желаю видеть состоятельного и достойного управляющего древнего замка. Вы, лицо Хогвартса, будьте добры соответствовать. Когда закончите с покупками, поставьте меня в известность. Нам необходимо подобрать для вас комплект защитных артефактов. Ах да, займитесь своей прической». Удивленная МакГонагалл не выдержала и спросила: «Но ведь сквибы не могут пользоваться подобными артефактами. Артефакты для подпитки магических накопителей тянут магию у волшебника. Для мистера Филча они будут бесполезны. Эти артефакты созданы основателями именно для сквибов, которые согласно традиции назначались на эту должность с момента основания школы. Не нужно считать основателей идиотами. Артефакты завязаны на магию Хогвартса. Но откуда они у вас?» «Из хранилищ Хогвартса, разумеется. Основатели позаботились о будущем персонале школы. Но, как мне известно, Дамблдор не имел допуска в эти сейфы. Для этого необходимо принести полную клятву, написанную основателями». Тревор приблизил к ней свое лицо и прорычал: «Полную клятву, согласно которой директор не может умышленно навредить студентам Хогвартса. Полную клятву, которую ваш предыдущий директор отказался давать». Поняв намек, МакГонагалл отвела свой взгляд. В этот момент в открывшуюся дверь вошел министр Фадж, Нарцисса Малфой и неизвестный волшебник в мантии невыразимца. Фадж улыбнулся Тревору и сказал: «Доброе утро, господа. Директор Тревор, ох и заставили вы нас всех побегать в эту ночь, но я не в обиде. Приятно знать, что мое мнение вновь стало цениться в стенах этой школы». Стоило Фаджу увидеть среди присутствующих Гарри Поттера, как он тут же подошел к студенту и весьма энергично пожимая ему руку и улыбаясь проговорил: «Поздравляю, мистер Поттер, поздравляю, грандиозное достижение, в таком возрасте войти в историю как школы, так и страны, поздравляю, вне всяких сомнений, ваши родители гордились бы вами, в особенности ваша матушка, как впрочем и вся Англия, как только узнает об этом. Поздравляю». Примечание к части. Сирена З. Отредактировано. Утро перед балом. Часть 2. От имени отдела тайн, я также поздравляю вас, мистер Поттер. Ваш опекун, мистер Тревор, продемонстрировал некоторые экземпляры вашей работы и должен признать, что они значительно превосходят по качеству результаты самого Николаса Фламеля. Скорость плюс полное отсутствие побочных действий. Знаете, на нас это произвело впечатление. Как я понимаю, вы не собираетесь связывать свою судьбу с отделом тайн. Гарри отрицательно покачал головой. Лорд Поттер слишком много сделал для меня. У меня есть обязательства перед ним. Понимаю. Надеюсь, что мы сможем договориться о взаимовыгодном сотрудничестве. Я уверен, у нас найдется, что предложить вам. Я уверен, что вы сможете договориться с моим наставником, директором Тревором. Пока Тревор и сотрудник из отдела тайн раскланивались, Фадж занял кресло рядом с директором и стал с удовольствием рассматривать вытянувшиеся лица профессоров. «Директор Тревор», Флитвик вопросительно посмотрел на директора школы, всем своим видом выражая любопытство, «не могли бы вы объяснить, что здесь происходит?» «Об этом позже», отрезал Тревор, «вначале мы обговорим просьбу, которую озвучил факультет Слизерина в лице их старосты. «Мистер Забини, будьте любезны, приведите студента Драко Малфоя, наследника рода Малфоев, ожидающего у статуи Гаргульи, и повторите то, что вы мне сказали полтора часа назад». Через 5 минут Забини вернулся с Драко Малфоем и, вежливо поклонившись, проговорил: «Господа профессора, господин директор, миссис Малфой, от имени наших студентов я прошу вернуть Драко Малфоя на факультет Слизерина. Это очень благородный порыв студентов факультета Слизерина, мистер Забини, но мне необходимо нечто более существенное, чтобы удовлетворить вашу просьбу. Господин директор, мы согласны, что наследник рода Малфоев вел себя недостойно. Также мы признаем, что часть вины лежит и на нашем факультете, так как вовремя не одернули его. Вы совершенно справедливо заметили на вчерашнем вечере, что его позор – это позор всего нашего факультета. Мы все готовы приложить все доступные силы, чтобы смыть с себя позор. В преддверии праздника мы хотим восстановить репутацию нашего факультета хотя бы частично. В связи с этим, мы просим вас об одолжении и помощи в этом. Ситуация, мистер Забини, как вы понимаете, весьма щекотливая. Отмена мной наказания может быть расценена студентами всей школы как слабость. Вне всякого сомнения, восстановить честь факультета Слизерина – достойное стремление. То, что вы решили не откладывать это в долгий ящик, делает вам честь. Должен признать, если бы вы стали затягивать с подобной просьбой, я был бы разочарован в вас как в наследниках аристократов. Ведь вы чистокровные волшебники, и честь – это не только кровь и родословная. Прежде чем я приму решение, ответьте на вопрос. Ваш факультет готов взять на себя ответственность за поведение наследника рода Малфоев? Да. Тревор все это время рассматривал бледного Драко, который все это время боялся поднять глаза и встретиться взглядом с матерью. Придя ко внутреннему компромиссу, он сказал: «Мистер Малфой, вне всякого сомнения, ваши однокурсники ведут себя достойно, как и полагается чистокровным волшебникам. Они достойны того, чтобы я удовлетворила их просьбу. Но достойны ли вы своего факультета и его студентов? К сожалению, я не могу посоветоваться с главой попечительского совета. Она ваша мать, и при всем моем уважении к ней, как мать может быть эмоциональной, я не могу посоветоваться и с присутствующими профессорами. События этого года продемонстрировали их некомпетентность в этом вопросе, ну разве что за исключением уважаемого мистера Филча». Присутствующие скривились, как от зубной боли. «Но, к счастью для вас, здесь присутствует волшебник, который знает вас достаточно и чье мнение в моих глазах достаточно высоко, чтобы прислушаться к нему. Мистер Фадж, что вы думаете об этом студенте?» Фадж хмуро посмотрел на Драко, выдержал паузу и проговорил: «Уверен, что Драко уже осознал свои ошибки и сделает все возможное, чтобы не повторить их. Да и его друзья помогут ему, ведь теперь это будет и в их интересах. Я думаю, что Драко следует дать шанс». «Да будет так», — сказал Тревор, и с этими словами на мантию Драко вернулись регалии факультета Слизерина. «Вы можете идти, мистер Малфой. Я надеюсь, что вы не подведете тех, кто поручился за вас». Драко вежливо поклонился и покинул кабинет. «Мистер Забини, прошу занять ваше кресло. Как я понимаю, староста факультета Гриффиндора, мистер Томас Уайт, также желает высказать подобную просьбу». Томас Уайт встал, вежливо поклонился и, глядя на директора, сказал: «Нет, мистер Уайт», — возмутилась профессор МакГонагалл, — «как вы можете так говорить?» «Профессор МакГонагалл», — сказал Томас, — «честно говоря, Рон мало что вынес из вчерашнего вечера. Его и раньше с трудом терпели, да и то лишь благодаря Гарри и, простите, благодаря мистеру и миссис Поттер. Они сдерживали его. Теперь же он, излишне эмоционален, и он ведет себя как фанатик», — сказала Гермиона. «В его мире только белые маги и черные. Причем, все то, что, по его мнению, не вписывается в рамки его мировоззрения, должно быть втоптано в грязь, раздавлено и уничтожено», — закончил Гарри. Не дав своему декану начать возмутительную речь, Томас сказал: «Именно так, господин директор. Честно говоря, мы на факультете опасаемся Рона Уизли. Он неадекватен. Мы боимся, что его действия, в общем...» «Понял ваши опасения, мистер Уайт. Не беспокойтесь. Я не собираюсь воплощать свою угрозу в жизнь, пока не рассмотрю происшествие со всех сторон. Можете садиться». «Так, этот вопрос решен. Теперь поговорим о безопасности школы. К сожалению, должен сообщить вам, что этой ночью была предотвращена попытка бывшего директора Альбуса Дамблдора уничтожить магический источник Хогвартса. «Это ложь!» – вскрикнул Хагрид. Тревор поднял палочку и проговорил. «Клянусь магией, что это правда!» «Я сказал, да будет магия мне свидетелем!» Вспышка магии зафиксировала клятву. «Люмос, Нокс, как видите, магия по-прежнему со мной!» К счастью, эту диверсию удалось предотвратить, однако его действия привели к тому, что источник будет восстанавливаться. «Господин министр, год, мистер Тревор, наши специалисты говорят о сроке, как минимум в год, но больше всего меня беспокоит защита Хогвартса. Тем более, что из-за слабости магического источника я не могу привязать к себе контрольные и защитные системы. Фактически, школа беззащитна. Опять все благодаря Дамблдору», — сказал скривившийся Фадж. «По этой причине», — продолжил Тревор, «прошу вас уделить особое внимание к безопасности. Позже все присутствующие получат специальные кольца-артефакты для связи, в том числе и наши старосты. Данные артефакты были нам оставлены основателями. В целях безопасности надеть и снять сможет только директор школы, то есть я. В случае беды вы можете их использовать и позвать на помощь. Также кольца являются порталами. Если кто-либо против вашей воли попытается снять кольцо, вы перенесетесь в мой кабинет. Если вы потеряете сознание, вы также перенесетесь в мой кабинет. Господин министр, этой ночью я получил сообщение от директора Тревора и поднял на ноги весь отдел Авроров и отдел Тайн. Созданы группы быстрого реагирования. Отряды будут посменно дежурить круглосуточно. Отдел Тайн работает над укреплением защитного периметра. Мы готовы сделать все от нас зависящее, но главное ложится на ваши плечи. За возможные ложные вызовы не беспокойтесь. Лучше мы лишний раз прибудем в Хогвартс, чем пропустить беду. Как говорит уважаемый профессор Грюм, постоянная бдительность. Грюм криво усмехнулся и, кивнув головой, сказал: «Можете на меня рассчитывать. Теперь поговорим о новых предметах», — сказал Тревор. «Точнее, мы поговорим об этом подробнее после бала. Сейчас поговорим об изменениях, которые касаются конкретно вас. Начнем с вас, профессор Хагрид. Миссис Малфой, прошу вас». «Профессор Хагрид, попечительский совет пришел к решению, что вы не можете занимать должность преподавателя по своему предмету». Подняв руку и не дав Хагриду возмутиться, нарцисса продолжила: «Однако из-за того, что директор Тревор при вступлении на свою должность произнес полную клятву, составленную основателями, наши требования теряют силу и отныне могут быть рассмотрены не более, как рекомендации. С другой стороны», — продолжил Тревор, — «согласен, что прошлогодний случай с Драко Малфоем показал вашу полную некомпетентность как профессора. Я говорю не о том, что вы не смогли обезопасить студента от нападения гиппогрифа, хотя это тоже нельзя оставлять без внимания. Мало того, что Драко Малфой проигнорировал ваши слова об особенности характера гиппогрифа. Как мне стало известно, на том уроке Драко Малфой имел наглость оскорбить Хогвартс, а затем и вас, как профессора. Ваша вина в том, что студент не был наказан вами за столь оскорбительное поведение. Главная опасность состоит в том, что вы не имеете понятия, какие животные смертельно опасны для студентов, а какие не очень. Да, вы прекрасно ладите с магическими животными, но сейчас вы работаете с детьми, а работать с детьми вы не умеете. Вы не правы, господин директор», — вступилась за Хагрида МакГонагалл. «Да неужели?» — изумился Тревор. «Вот если бы вы еще и за своих студентов так же заступались, то цены бы вам не было». При этих словах Снейп злорадно хмыкнул. «Что же касается пока еще профессора Хагрида, прежде чем я приму окончательное решение, ответьте мне на один вопрос». Под пронзительным взглядом, который не сулил ничего хорошего, Хагрид ощутимо занервничал. Полтора года назад, когда произошла эта безобразная история с тайной комнатой, в день вашего ареста, к вам пришел мистер Поттер и мистер Уизли под мантией-невидимкой. Пришли они за ответами на свои вопросы. В тот момент, когда министр Фадж произвел ваш арест, вы посоветовали двум второкурсникам искать ответы, следуя за пауками. На этих словах уже все профессора наравне с гостями неотрывно смотрели на Хагрида, ожидая подробностей. «Скажите всем нам, вы ведь понимали, что дети, повторяю, дети, отправятся по вашему совету в логово акромантулов». При этих словах все профессора дружно побледнели. Профессор Флитвик приподнялся со своего кресла и, не веря тому, что только что услышал, спросил: «Хагрид, это правда?» Лесничий, не понимая, почему все так напуганы, пробормотал. «Ну, дык, это, ничего страшного ведь произойти не могло. Я уверен, что Арагог не дал бы в обиду моих друзей». Тревор осмотрел всех профессоров и вновь впился взглядом в профессора МакГонагалл. «Насколько мне известно, прогулка по запретному лесу, куда, кстати, не каждый взрослый волшебник рискнет сунуться, была уже не первая мистера Поттера. В первый год своего обучения вы лично отправили своих студентов в смертельно опасный запретный лес. Не так ли, профессор МакГонагалл? Дети были под защитой», не уступала декан Гриффиндора. «Мистер Поттер», рявкнул Тревор и, взглянув на студента, уже другим голосом проговорил: «Будьте добры, принесите омут памяти, который так любезно предоставила для нас мадам Максим». «Да, и оба воспоминания». Гарри поднялся со своего кресла и, вынув из шкафа омут памяти, вернулся к столу. «Через 5 минут настройки. Здесь 2 воспоминания», начал Тревор. «Хочу предупредить, что здесь будет только иллюзия присутствия. Вам ничего не грозит. Мы знаем, как пользоваться подобным артефактом, хоть он и отличается от омута памяти Дамблдора», улыбнулся Флитвик. «Наши гости из Франции тоже об этом знают, как, впрочем, и гости из Болгарии». Вопросительный знак. Не удержался Флитвик. «Вам объясню их реакцию после просмотра. Скажу лишь, что они едва не потопили свой корабль. Итак, прогулка под луной по запретному лесу». Тревор вновь посмотрел на МакГонагалла и прорычал: «Под защитой лесничего, у которого нет даже волшебной палочки. Мы сделали вырезку и посмотрим наиболее увлекательные моменты. Приступим к просмотру. Первый курс Гарри Поттера и его лучшего друга Хагрида. Кстати, леди Малфой, этих воспоминаний вы не видели. Вам будет особенно интересно». 20 минут спустя ошарашенные профессора смотрели на Гарри Поттера. «Миссис Малфой, профессора», пытаясь сбросить страх и оцепенение от увиденного, перевели взгляд на Тревора, который неотрывно смотрел на главу попечительского совета. «Миссис Малфой», успокаивающим голосом проговорил Тревор, «не нужно делать того, о чем пожалеете в будущем». До профессоров начало доходить, что страх, который они испытывают сейчас, только отчасти связан с увиденными воспоминаниями. Главным источником страха была волшебница рядом с заместителем директора Хогвартса. Теперь профессора удосужились посмотреть на нарциссу Малфой, которая уткнула конец своей волшебной палочки в горло профессора МакГонагалла. «Сука!» – прорычала нарцисса. Весь гнев и ярость древнего и темного рода были написаны на ее лице. «Нарцисса!» – прошептал Фадж. «Не стоит! Ты, старая, облизлая кошка! Да как ты посмела отправить моего единственного сына?» «Единственного, на тот момент, наследника рода Поттеров», поддержал ее Тревор, не говоря уже о маглорожденной девочке и младшем сыне семьи Уизли. «Профессор Хагрид, не знаю как на присутствующих, но на меня это произвело огромное впечатление. Отправить 2 маленьких детей с трусливым псом в поисках темной и смертельно опасной твари, настолько темной и опасной, что она осмелилась, только вдумайтесь, убить единорога и смертельно ранить другого. Существо, перед которым преклонялись даже дивные». «Миссис Малфой», Тревор мягко взял ее за руку и отвел ее в сторону, «уверен, что после бала мы все вместе более подробно рассмотрим этот инцидент, но это будет позже». Нарцисса неохотно отвела палочку от напуганной профессора МакГонагалл, на шее которой явственно проступило пятно от ожога. Леди Малфой растерянно посмотрела на Тревора и сказала: «Драко ничего мне об этом не рассказывал». «Ну, в этом нет ничего удивительного. Как я понял, ваш сын с момента знакомства противопоставил себя мистеру Поттеру и посчитал свои действия трусостью». Тревор посмотрел на старосты и назидательно сказал: «Хотя, на мой взгляд, Драко Малфой как раз проявил храбрость, в отличие от Гарри Поттера». Посмотрев на непонимающих студентов, Тревор спросил: «Мистер Поттер, я уверен, что вы, как никто иной, сможет объяснить все глубину глупости с вашей стороны, которую вы совершили». Гарри недовольно посмотрел на Тревора, а затем, посмотрев на старост, сказал: «Испугался не меньше, а значительно больше, чем Драко. Как вы видели, максимум, на что меня хватило, это плюхнуться на задницу и забиться в угол между корнями дерева. А вот Драко, хоть и испугался, но в отличие меня не потерял голову и убежал от смертельной опасности. Заметьте, не сбежал, а убежал, потому что спустя 5 минут он вернулся с Хагридом». Тревор внимательно посмотрел на старост. «Мистера Поттера извиняет лишь то, что он вырос среди маглов. Даже вернувшись в магический мир, он остался один. Его единственная на тот момент подруга не в счет, она также выросла среди маглов. Что касается мистера Уизли, то с такими друзьями и врагов не надо. Посмотрев на понимающие улыбки старост, Тревор продолжил: «Надеюсь, что вы запомните этот урок так же хорошо, как и наши гости из Франции и Болгарии, и сделаете те же выводы, что и они. Если вы видите смертельную опасность и у вас есть выбор, бегите. Для наведения порядка у нас есть министр магии Корнелиус Фадж». Фадж улыбнулся и благодарно кивнул Тревору. Его подчиненные справятся с подобной ситуацией значительно лучше, чем любой выпускник Хогвартса. Ведь здесь важны не столько знания, сколько опыт. На крайний случай у нас есть сотрудники отдела тайн. «Полностью с вами согласен», — сказал волшебник в сером балахоне. Однако, Тревор посмотрел на Нарциссу, уверен, что если в будущем подобная ситуация и повторится, то ваш сын пошлет всех профессоров к такой-то матери и свяжется со своими родителями. В отличие от Гарри Поттера, на тот момент у Драко Малфоя был по меньшей мере один человек, который беспокоился о его жизни и здоровье. Нарцисса кивнула головой и, посмотрев кровожадным взглядом на МакГонагалл, прошипела: «С вами мы позже поговорим, профессор. Теперь второе воспоминание. Не бой с тысячелетним Василиском, но тоже не слабо». Спустя 15 минут просмотра по кабинету разнесся голос: «Хагрид, это ты?» Перед профессорами предстал Лакроманту во всей красе. В следующую секунду в него полетели десятки заклятий. Спустя еще 15 минут волшебники даже не думали садиться. Они стояли и тяжело дышали, как после многочасового забега. В руках большинства из них находились волшебные палочки, которые они и не думали опускать, а вокруг них дымились остатки мебели. «Очаровательные милашки», — съязвил Тревор и вместе со всеми профессорами плотоядно посмотрел на смущенного Хагрида. Затем директор демонстративно посмотрел на разрушенный шкаф, а затем на смущенного профессора Флитвика, прячущего свою волшебную палочку. Спустя 10 минут и одной выпитой полной рюмки огневиски, «Профессор Стебль», — неожиданно для всех спросил Тревор, — «как часто вы проводите время вместе со своим факультетом?» «Ну, вы ведь знаете», — широко улыбнулась профессор, — «студенты моего факультета славятся своей дружбой. Так что практически каждый вечер мы собираемся на совместные посиделки. Бывают, конечно, и исключения». «Понял вас, профессор». «Профессор Флитвик, вам тот же вопрос». «В моем случае в этом нет необходимости», — пропищал самый маленький профессор Хогвартса. «Ведь на моем факультете в почете индивидуальность». «Но», — поддержал его Тревор, — «но большая часть моих студентов интересуются чарами. Двери моего кабинета открыты всегда для студента из любого факультета. Я уверен, что мистер Поттер подтвердит, что мой кабинет редко пустует. Ведь это такое счастье наблюдать, как студент делает робкие шаги на пути к мастерству, и видеть, как благодаря нашим стараниям, они добиваются успеха. Но если вас интересует, насколько часто я посещаю гостиную своего факультета, то в субботу и в воскресенье сразу после ужина вы можете найти меня там. Индивидуальность – наше все», – усмехнулся Тревор. «Именно так», – вернул ему усмешку Флитвик. «Профессор Снейп, в этом нет необходимости», – усмехнулся самый язвительный профессор всех времен и народов. «Объясните», – нахмурился Тревор. «Полностью доверяю своим старостам», – Снейп посмотрел на своих старост и изобразил улыбку, – на что старосты кивнули головой. «В отличие от моей коллеги, возглавляющей факультет Гриффиндор, двери моего кабинета для моих студентов открыты в любое время дня и ночи». Посмотрев на МакГонагалл, Снейп изобразил снисходительную улыбку и добавил: «Вы слышите, профессор МакГонагалл, в любое время дня и ночи мои студенты могут получить любую помощь от меня». «Хорошо сказано, профессор Снейп», — согласился Тревор. «Теперь вопрос к вам, профессор МакГонагалл. Правда, я несколько перефразирую вопрос. Когда в последний раз вы хотя бы заглядывали к своим студентам в гостиную?» «Мда», — пробормотал Тревор, — «весьма печально. Что же, пойдем по очереди. Профессор Хагрид, я снимаю вас с должности профессора. Как только прибудет новый профессор на ваше место, вы должны будете передать ему все дела и вернуться к обязанностям лесничего. Должен заметить», — влез в разговор министр Фадж, — «что я и глава попечительского совета Нарцисса Малфой были категорически против этого решения вашего нового директора. Правда, раньше ни я, ни миссис Малфой не видели первого воспоминания о прогулках Драко по запретному лесу. Но зато месяц назад мы видели второе воспоминание и едва не посидели. По мне, Так Хагрида следует отправить в Азкабан за покушение на убийство двух студентов Хогвартса. Однако, за вас, Хагрид, вступился мистер Поттер. Учитывая, что в этом году Министерство магии вело себя по отношению к нему не лучшим образом, то было решено пойти на уступки. Это меньшее, чем мы можем загладить хотя бы часть вины перед ним. Да и директор Тревор заступился за вас. Дык, это, мистер Тревор, значится, вместе с Гарри, заступился за меня, более того... Продолжил Фадж, если бы Дамблдор не играл с жизнями студентов и год назад объяснил ситуацию в школе, как мы того требовали, то вас бы не посадили в Азкабан. Но учитывая, что Дамблдор разговаривал с нами как с умственно отсталыми волшебниками, просто говоря, как с убогими, и исходя из доступной нам информации, мы сделали ошибочные выводы. Мы просто вынуждены были сделать то, что сделали. Дык, вы хотите сказать... что это из-за Дамблдора я оказался в Азкабане. Я вам не верю, взревел Хагрид. Это ваше право, не смутился Фадж. Сядьте наконец. Фадж равнодушно продолжил вертеть в руке и рассматривать пустой бокал. Пойдем дальше. Благодаря тому, что стали доступны сведения о событиях в тайной комнате, которые также были скрыты от следствия предыдущим директором, было проведено слушание относительно вашего обвинения в смерти студентки Миртл Элизабет Уоррен, более известной как привидение Плаксы Миртл. Ваша невиновность, мистер Хагрид, полностью доказана. Повторяю, если бы не отказ Альбуса Дамблдора на наши требования предоставить всю необходимую нам информацию о тех событиях в школе, то вы были бы оправданы еще год назад. Хотя я уверен, что если бы 50 лет назад следствию не ставили палки в колеса, то ваша невиновность была бы доказана еще тогда. Достаточно было опросить под сывороткой правды вас и главного свидетеля Тома Риддла. Дык, это что, я теперь оправдан? Вновь растерялся Хагрид. Совершенно верно, вот копия подписанного решения суда. С этими словами Фадж протянул ему свиток. Пока профессора раздумывали, поздравить ошарашенного Хагрида или придушить на месте, теперь уже лесничего, Фадж добавил. Не забудьте поблагодарить директора Тревора, мистер Хагрид, именно он лично встал на суде на вашу защиту и очистил ваше имя от позора, ну и мистера Поттера, заодно. Именно его воспоминания были главным доказательством вашей невиновности. Гарри, пробурчал плачущий полувеликан, мист, то есть директор Тревор, я, дык, даже не знаю, как это. Все в порядке, Хагрид, улыбнулся Гарри, мы ведь друзья. Под дружно скривившиеся лица профессоров, Хагрид со смаком высморкался в свою простынь. «Дык, директор Тревор, это...» «Все в порядке, мистер Хагрид, вы мой сотрудник. Следовательно, я несу ответственность не только за студентов, но и за своих профессоров. Хоть вы теперь и не профессор, ваш дар, умение находить общий язык с самыми опасными волшебными существами, нельзя зарывать в землю. Я уверен, вы сможете договориться с новым профессором по уходу за магическими существами о совместных уроках. Вы – непревзойденный практик. Ваш опыт, плюс теоретические знания нового профессора, в общем, я уверен, что дети на ваши уроки будут выстраиваться в очередь. Дык, возбужденно загудел Хагрид, можете не сомневаться, директор, мы такие уроки будем проводить, что все вокруг просто умрут от зависти. Вот-вот, усмехнулся Тревор, об этом я и говорю, мистер Хагрид, все хорошо в меру, пусть завидуют, но не умирают.